Глава 20. Илья. Самолет приземляется на Мальдивах в предрассветных сумерках. Через иллюминатор вижу бирюзовую гладь лагуны, окаймленную белоснежным песком. Обычно этот вид меня умиротворял. Сейчас он кажется насмешкой, такой же фальшивой, как моя семейная жизнь. Весь полет перебирал в памяти тот день, когда Агата исчезла. Что мать рассказывала про поцелуи Агаты с тем парнем. А Лера рыдала у меня на плече, повторяя. «Прости, я не хотела тебе говорить, но... Татьяна Федоровна рассказала мне еще месяц назад. Агата давно от тебя гуляет». Как я нашел брошенные драгоценности и пустую шкатулку в прихожей. Теперь все эти воспоминания обретают новый смысл. Каждый эпизод — пазл, складывающийся в уродливую картину. «Господин Болотов?» Водитель электрокара прерывает мои мысли. «Вилла 45 готова принять вас». Дорога занимает 10 минут. Вилла стоит на сваях прямо над водой. Огромная, с террасой, выходящей в океан. В воздухе пахнет солью и тропическими цветами. Роскошь, за которую я платил миллионы. И вот я стою у резных деревянных ворот, наблюдая сцену, достойную курортного буклета. Лера в белоснежном бикини с бокалом в руке нежится на шезлонге. Лиза плещется в огромном бассейне. Моя идеальная семья привыкла к самому лучшему. Нашел-таки нас. Лера даже не поворачивается. Только прикрывает глаза от солнца. Я думала, тебе понадобится больше времени. А разве могло быть по-другому? Стараюсь говорить спокойно. Собирайтесь, мы летим домой. Лера вздыхает, делает знак Лизе. Детка, иди в свою комнату. У нас с папой взрослый разговор. Лиза недовольно надувает губы, но послушно вылезает из бассейна. Стоит ее шагам затихнуть, Лера поворачивается ко мне. Голубые холодные глаза смотрят без тени раскаяния. «Хочешь, чтобы я тебе врала или сказать правду?» «Конечно, правду». Она не спеша тянет сок через соломинку. «Этим признанием я теряю все, но никто не будет потрошить мою дочь. Я не позволю». Сжимаю пальцы в кулаки до побелевших костяшек. «Ничего страшного с дочерью не произойдет. Анализ на совместимость, забор костного мозга, сейчас безболезненные, как укус комара». Лера опускает руку с бокалом и начинает смеяться. Звонко, искренне, как будто я сказал что-то смешное. «Ты не понимаешь, о чем я говорю? Никто не будет забирать ее мозг, потому что это бесполезно. Даже если бы я очень хотела помочь, Лиза не сможет спасти твоего выродка. Она не твоя дочь». Мир вокруг меня расплывается. Океан, пальмы, вилла — все превращается в цветное месиво. Только голос Леры звучит четко. «По брачному договору я остаюсь ни с чем после этого признания. Но...» — она пожимает плечами. «Что поделать?» «Не верю ни одному ее слову. Тварь!» — с трудом выговариваю слова. «Чтобы не помогать моей первой жене и сыну, ты готова оговорить себя и лишить меня дочери?» Лера встает, подходит ближе. Гибкое тело, идеальное, без единого изъяна, как манекен в дорогой витрине. «Я не оговариваю себя, милый. Я делала для тебя тест на отцовство, помнишь? Сразу после рождения Лизы». «Да, и он подтвердил», — ухмылка на полных губах. «Он подтвердил то, за что я хорошо заплатила», — перебивает она. «В той клинике можно было купить все. Надо же было твоей малахольной вновь объявиться». Идеальные белые зубы сжаты до скрипа. «Судьба специально подкинула твоему сыну болезнь, где для лечения нужен костный мозг?» Лера делает жест рукой, сложив пальцы в фигу. «Тут подделкой анализа не обойдешься. Поэтому я избежала, хоть и оттягивала до последнего». Чувствую, как земля уходит из-под ног. Ожидал чего угодно, только не этого. Я держал Лизу на руках сразу после рождения. Не спал по ночам, если она болела. Первый шаг, первое слово, первый выпавший молочный зуб. Старался быть рядом при любой возможности. Отец. Отец Лизы. Кто? «Водитель», — говорит Лера с усмешкой. «Твой бывший водитель. Я любила его, как кошка любит сметану». Полные губы сложились в хищную улыбку. «Жадно, отчаянно, досыта. А когда забеременела, поняла, мой отец, старый маразматик, вышвырнет меня с пузом на улицу. В его глазах я невинность, которая должна выйти за достойного человека. Первый аборт мог иметь последствия, да и не хотела я отказываться от ребенка. Я любила и люблю до сих пор отца Лизы». Она проводит пальцем по моей груди. Капли красного вина из бокала падают на белый льняной пиджак, символично подходя под следующие слова. «Сердцу не прикажешь. Не тебе это объяснять. Думаешь, я не чувствую, что ты до сих пор любишь свою Агату?» В больших глазах издевка. «Понимаю, на кого она сейчас походит. На мою мать. Просто одно лицо». Она рассказывает дальше, и с каждым словом мне становится хуже. «Кто-то должен был мне помочь. Почему не ты? Идеальный вариант для мужа и папы. Своих-то детей у вас с Агатой не было?» В голубых глазах ни капли раскаяния. Наоборот, она гордилась собой. «Не представляешь, как легко обвести мужика вокруг пальца, если очень этого хочешь. Снотворное в виски, подстроенная сцена горячего секса, которого не было. Фото для шантажа. Все было продумано до мелочей, хотя очень банально. Странно, что ты с твоими мозгами не смог меня просчитать». Громкий гортанный смех мерзавки перемешивался со звуками океана. Приходится убрать руки за спину, чтобы не нарушить принцип и не заехать в нос самодовольной сучке. Происходящее походило на водевиль несостоявшейся актрисы. Звездный час негодяйки с возможностью выговориться. «Татьяна Федоровна чуть с ума не сошла от счастья, узнав, что я беременна от ее драгоценного сыночка», — усмехается Лера. «Она потом и придумала, как избавиться от Агаты. А тут так удачно совпало, тот лох сам вовремя вышел из дома». Закрываю глаза. Я тоже оказался лохом. Картина ясна до боли. Все эти годы. Все было ложью. Не заболей, Тимофей, и я никогда не узнал бы, что живу с монстром. «И что теперь?» Спрашиваю, когда она замолкает. Лера пожимает плечами. «Теперь у меня есть мужчина, который может содержать такую жену, как я. Он зовет меня замуж». Делаю шаг вперед. Не представляю, как Лиза с ее капризным характером сможет ужиться с новым папой. «Я заберу у тебя дочь». Ее смех ножом режет душу. «Какие у тебя на нее права? Отец Лизы жив и докажет это в суде. В холодных словах яд, а в глазах страх. «Улетай, Илья, тут тебе ничего не светит». Я смотрю на эту женщину, красивую, бездушную, расчетливую. И вдруг ощущаю себя свободным. Все эти годы я был спутан по рукам и ногам ее ложью. Теперь правда, пусть горькая и обидная, освобождает меня от обязательств перед ней, перед моей матерью. «Хорошо», — говорю тихо, — «но знай, я найду способ спасти сына, а ты больше никогда не увидишь ни копейки из моих денег. Мое предложение воспитывать Лизу остается в силе. Будет не на что есть, позвони, я за ней прилечу». «А за мной?» Лера дает слабину. Слышу, как дрогнул ее голос. Вся бравада жены построена на пустом месте. Нет никакого мужчины. Есть страх перед гневом отца и опасение угодить за решетку в России, напоровшись на мою месть. Как всегда, холодный расчет интриганки. Она мизинца Агаты не стоит. Ощущаю настолько сильное отвращение к мерзавке, что не могу находиться рядом. А ты и без меня не пропадешь. С твоими талантами плести интриги и раздвигать ноги. С ухмылкой окидываю ее взглядом. Легкая одежда не прикрывает, а подчеркивает все прелести роскошной фигуры моральной уродки. Поворачиваюсь и ухожу. Океан шумит за спиной. Впереди долгий путь домой. К моему сыну. К Агате. К правде, которую я должен им рассказать.